Однако все ее страхи считал пустыми, и ей пришлось самой справляться с ними. Однажды утром Анна решила, что нашла средство для исцеления. Она принялась выносить из кухни кросна, прялки, прочий инструмент, скамью и диванчики, принадлежавшие ребятишкам. Она внесла все это к ним в дом и заперла там. Потом она выскоблила пол, промазала стены свежей клеевой краской, вымыла и высушила все в доме, и вскоре уже сидела в кухне такой же прибранной, чистой и пустой, какой она была в тот день, когда Анна впервые переступила ее порог. Когда она убрала все, что наводило ее на мысль об Аравии ребятишек, то сказала себе, что надо постараться представить себе, будто все идет, как в первые дни ее замужества. Детей здесь никогда и не было, и ей это просто все приснилось. Если ей удастся уверить себя в том, что они и вправду никогда не жили у нее в доме, все будет хорошо. Ведь ни один человек не станет горевать и убиваться из-за того, что ему приснилось. Будто ты не знаешь, что молодые жены, как выйдят замуж, так только и знают, что сидят да думают о своих мужьях, — пробормотала она про себя. Берись-ка за пряжу да за спицы и свяжи ему пару рукавиц. То-то будет работа по сердцу. Думай лишь о том, что ты теперь пасторша, что тебя возвысили надо всеми другими коробейницами. И она принялась вязать рукавицы, но успела сделать лишь несколько рядов, как заметила на краю стола фигурки, вырезанные острым ножом. Видно, это проделки мальчишек. Ведь знают озорники, что царапать стол не велено. Да разве их отучишь вырезывать да чиркать по всему, что только есть в доме деревянного? Она подняла голову и уже собралась было отчитать их как следует. Но белобрысых головенок, на которые можно было излить свой гнев, не оказалось. Здесь было пусто, на нее глядели лишь побеленные стены, голые, ничего не выражающие. Она долго сидела, не шевелясь, со спицами в руках. Потом вдруг поднялась, достала нож и в сердцах струганула по краю стола, разом соскоблив все художества. Лицо ее исказилось, словно она вонзила нож в собственную плоть. Но потом сразу же снова принялась вязать. «Ну и дура же я», — думала она. «Ведь это Карл Артур напроказничал, а не кто-нибудь другой. Он всегда ест на этом конце стола. Да в нашей кухне вовсе не было никаких ребятишек. Как бы это такие бедняки, как мы, посмели взять к себе чужих детей? Быть того не может. Дай бог самих себя прокормить до малыша, которого ждем». Она продолжала вязать, губы ее были плотно сжаты, глаза, не отрываясь, смотрели на вязание. Она думала сейчас обо всем, что напоминало ей детей, которых спровадил Карл Артур. Так что она и теперь может вообразить, будто их никогда возле нее не было. Немного погодя послышался шорох, потом что-то шлепнулось на стол. Это котенок, любимец всех десятерых ребятишек, с которым они так часто забавлялись, проснулся, сладко выспавшись на печи, и спрыгнул оттуда поиграть с ее клубком. Она быстро поймала котенка. Он больше всего наводил ее на мысли о тех, кто с ним играл, и она хотела вышвырнуть его за дверь. Но, почувствовав под рукой теплое, мягкое тельце, она не могла не приласкать его. Тут клубок шерсти свалился на пол, и котенок в два прыжка догнал его. Клубок покатился дальше, котенок хотел остановить его, а клубок все ускользал от него. Анна тоже бросилась ловить клубок, чтобы пряжа не растрепалась, и поднялась кутерьма. Котенок гонялся из угла в угол, клубок тоже резвился, как живой. Анна невольно рассмеялась, напрасно пытаясь остановить его. «То-то ребятишкам сейчас весело», — думала она, нарочно затягивая игру, чтобы позабавить малышей. «Что ж вы, ребятишки, идите сюда, помогите мне!» — воскликнула она. Не успела она вымолвить эти слова, как тут же опомнилась. Она быстро схватила котенка, шлепнула его по спине так, что он жалобно мяукнул, и вышвырнула его за дверь. «Неужто я так и не выкину этих ребятишек из головы?» — громко сказала она, сматывая пряжу.